Глава 26. Бахтияр. Просыпаюсь от странного шума. Шуршание и тихие стуки проникают в мой сон. Резко открываю глаза и вижу белку. Вот же, допился. Она выглядит вполне реальной. Сидит на одеяле, держит в лапках какую-то еду и смотрит на меня, словно пытается понять, враг я или добыча. Ее хвост нервно дергается, а острые глазки сверкают в тусклом свете комнаты. Я нервно моргаю несколько раз и тру глаза пальцами, пытаясь убедить себя, что это всего лишь сон. Но нет. Белка реальна. Она издает короткий писк, словно предупреждает, чтобы я не двигался, и с грацией прыгает на прикроватную тумбочку. Надеюсь, белка не боевая. Что за... Бормочу я и сажусь на постели, пытаясь собраться с мыслями. Белка, довольная собой, перескакивает на шкаф и исчезает из поля зрения. Из другой комнаты доносятся шаги, и в дверях появляется Игнат. На нем только спортивные шорты, а кожа блестит от пота после утренней тренировки. На его плече сидит та самая белка. Да так спокойно сидит, будто это ее законный трон. Хвост лениво дергается, а сама она выглядит совершенно довольной. «Доброе утро!» — бросает Иго с усмешкой, слегка наклоняя голову, чтобы белка не скатилась на пол. «Все это серьезно?» Кивком указывая на пушистую напасть. «Белка, это у тебя теперь охрана такая?» Игнат ухмыляется, кладет руку на шею и делает вращательные движения, разминая мышцы. «Почему бы и нет?» — отвечает он. «Она дисциплинированнее, чем многие люди». Я качаю головой, стараясь не рассмеяться, хотя сцена обязывает. Игнат в идеальной физической форме с белкой на плече выглядит настолько абсурдно, что на миг даже внутри все становится легче. Словно весь этот кошмарный день еще не начался. Белка перескакивает с его плеча на голову и там, усевшись, начинает чистить свои лапки. «Ты в порядке?» — невозмутимо спрашивает Игнат, словно вся эта сцена с белкой — обыденность. Для него, может, и так, но для меня это утро уже начинается с улыбки. «В порядке», — отвечаю я, но мысли уже уносят меня далеко отсюда. «Сегодня мне нужно многое сделать. Беременность жены, которую еще надо подтвердить, сделать тест ДНК, разобраться с Элиной, которая предала нас, договориться с братьями, чтобы обсудить, как спасти ситуацию, и найти способ встретиться с Радой. Не могу прожить без нее ни дня. Похеру на все, главное, чтобы она всегда была рядом. Иду за другом и мельком осматриваюсь в его квартире. Вчера не до того было. Игнат продолжает свои упражнения, бросая мне время от времени короткие взгляды. Я замечаю, как его движения четки, точны, словно отточены годами тренировок. Белка перемещается обратно на его плечо и вытягивает лапки, как будто тоже делает разминку. «Вы прям команда!» Не удерживаюсь я от смешка. «Ежедневная зарядка?» «Привычка», — отзывается он, не сбивая дыхания. «Помогает держать голову ясной. А тебе, кажется, этого сейчас не хватает». «Точно!» Вздыхаю я и поднимаюсь. Но пока нельзя. Давай в душ и поехали. Пора начинать этот долбанный день. Машина плавно катится по утренним улицам, а я молча наблюдаю за городом, который кажется таким же холодным и безразличным, как Игнат, сидящий рядом. Он протягивает мне папку, его движение спокойное и уверенное, но мне от чего-то становится не по себе. «Это на Элину», — коротко говорит он. Я раскрываю папку, уже предчувствуя, что подозрения подтвердились. Слова, цифры, скриншоты и записи ее разговоров. Каждая страница — это кусок предательства, резкий укол, подтверждающий, что она слила все, что только могла. Мы стоим на краю, и этот край стал еще острее. «Это...» — начинаю я, но слова застревают в горле. «Неприятно, сука!» «Это не все», — продолжает Игнат. «Элина сдала важные данные конкурентам. Мы не успеем остановить последствия». Я сжимаю папку, чувствуя, как злость накатывает волной. «Да твою ж мать!» «Чёртова предательница!» Выдыхая сквозь зубы. «Нельзя было ей доверять!» «Сейчас главное — минимизировать ущерб», — говорит Игнат. «У нас еще есть шансы удержать позиции, но действовать надо быстро». Я киваю, пытаясь удержать нарастающую ярость. В голове уже выстраивается план, но я знаю, что времени у нас крайне мало. А неотложные дела множатся в геометрической прогрессии. Мы подъезжаем к офису. Утреннее солнце ярко отражается в стеклянных фасадах здания. Игнат выводит машину на стоянку и выключает двигатель. Я молча смотрю на толпу людей, спешащих внутрь, пытаясь сосредоточиться на предстоящем разговоре. «Значит, план такой», — начинает Игнат, бросая на меня быстрый взгляд. «Мы либо давим на нее, чтобы она прогнулась и начала работать на нас, либо убираем ее полностью. Полумеры тут не сработают». «Согласен». Киваю с сожалением. «Она уже навредила достаточно. Если мы оставим ее, это обернется для нас еще большим крахом. Но мне нужно знать, насколько она готова сопротивляться». Игнат кивает и открывает папку с документами, которую я держал на коленях. «Здесь все ее слабости», — говорит он. «Финансовые махинации, сделки с конкурентами. У нее нет чистой репутации, это очевидно. Но если мы правильно сыграем, она станет для нас ценным активом. Главное — убедить ее, что выхода нет». Все это — доказательство ее предательства, цепочка, ведущая к разрушению моей компании, которую она уже начала. Но, несмотря на это, я понимаю, что просто убрать эту женщину недостаточно. Она знает слишком много. Нам нужна информация. «Ладно», — говорю я, захлопывая папку. «Выясним, насколько далеко она готова зайти. Если не будет сотрудничать, мы знаем, что делать». Игнат молча кивает и выходит из машины. Мы заходим в офис. Воздух внутри напряженный, сотрудники вежливо здороваются, но я чувствую, как их взгляды следят за мной. Здесь знают о кризисе, о том, что компания на грани. Это не просто мой бизнес, это наша семья, и я не позволю кому-то разрушить его. В кабинете Элины тишина. Она сама сидит за столом, лицо ее непроницаемо, но глаза выдают напряжение. Знает, зачем мы здесь, но держится уверенно. На что надеется? Я всегда был мягок с ней. Напрасно. Пригрел змею на груди. «Элина!» Бросаю я, заходя внутрь с пистолетом в руке. Я не скрываю его. Зачем? Игнат встает у двери, словно стена, его взгляд холодный. «У нас серьезный разговор». «Конечно», — отвечает она, но ее глаза цепляются за оружие, как за якорь. Уверенность в ее голосе больше притворная, чем реальная. «Что вы хотите обсудить?» Я бросаю папку на стол, и документы рассыпаются перед ней. Ее взгляд на секунду задерживается на них, затем поднимается на меня. «Это конец, Элина». Мой голос тверд, как камень. Я накручиваю на пистолете глушитель. Металл скребется едва слышно, но громче, чем ее дыхание, которое срывается на короткие вдохи. «Ты знаешь, почему я здесь?» Она молчит, но ее пальцы сжимаются на подлокотниках кресла. «У тебя два выхода». Роняю я, направляя пистолет прямо ей в лицо. Моя рука не дрогнула, и я вижу, как ее взгляд застыл на оружии. «Либо ты сейчас же рассказываешь все до последней чертовой детали, либо...» Я делаю паузу, позволяя ее страху захватить контроль. «Либо этот разговор заканчивается здесь. Навсегда». «Вы угрожаете мне?» Пытается огрызнуться она, но голос предательски дрожит. Ее плечи сжимаются, и дыхание становится тяжелым. Я вижу, что она понимает, что шутки закончились. «Это не угроза». Тихо рычу я и чуть поднимаю пистолет, чтобы ее взгляд не мог оторваться от дула. «Это твоя реальность, Элина. Либо ты исправляешь то, что натворила, либо исчезаешь. И это не метафора». Ее глаза медленно опускаются на рассыпанные по столу документы, а губы сжимаются в тонкую линию. Она молчит, но тишина становится гуще, почти ощутимой. Напряжение нарастает, как пружина, готовая лопнуть в любой момент. «Хорошо». Ее голос дрожит, ломается, как хрупкое стекло. Она сжимает подлокотники, словно это последнее, что удерживает ее на плаву. Ее выдох звучит, как стон отчаяния. «Чего вы хотите от меня? Давайте без спектаклей, я и так понимаю, где оказалась». «Для начала?» — говорю я. «Ты расскажешь про все контракты, которые использовала против нас. Полностью. Нам нужно знать, с кем ты работала и что ты передала. И никаких игр», — добавляет Игнат. «Если хоть раз попытаешься схитрить, сама знаешь, что будет». Элина кивает, но в ее глазах я вижу что-то, что мне не нравится. Это не страх и не подчинение, это что-то другое. Но у меня нет времени разбираться в ее мотивах. Сейчас главное — взять ситуацию под контроль. «У тебя есть время до конца дня», — говорю я, убирая пистолет за ремень брюк. «Если не будет результата, то завтра твое тело выловят в реке». Мы выходим из кабинета. Игнат бросает на меня короткий взгляд. «Она может попробовать нас обмануть», — говорит он. «Знаю», — отвечаю я, сжимая кулаки. «Но у нас нет другого выхода. Приглядывай за ней».